Новый чойт, к которому попал Егор, оказался еще более странным. Внешне он походил на Нутиса, но борода была длинная, расстилалась по полу и делала его лицо более старым и ученым. На бороде лежало столько бумаг, что он никак не мог подняться. К потолку были подвешены весы. На их деревянных чашах высились одинаковые груды бумаги. Два молодых чойда бегали от стола к весам с новыми пачками густо исписанных листков и укладывали их на чаши. Однако весы оставались в равновесии, и их стрелка, похожая на увесистый меч, не двигалась. Старый чойд, сидевший у стола, разбирал рукописи дрожащими от волнения и усталости руками, глаза его блестели, как у больного, и тонкие губы шептали «правый, левый, правый, левый». Заметив Егора, он оживился, лицо его стало почтительным. «Извините, великий ревизор», — умоляюще произнес он, — «я не могу стоя приветствовать вас. Ученые труды отягощают меня. Я надеюсь первым исцелить повелителя волшебного лабиринта». Егор осмотрелся. Над столом висела карта Италии. «Если взглянуть на нее, — сказал чойд, — то нельзя не заметить, что Италия похожа на сапог, не так ли?» Егор кивнул. «Крайне важно узнать, какой это сапог, правый или левый». «Ну вот, я и взвешиваю свои соображения на весах мудрости, но пока безрезультатно». «Когда вам удастся определить, тогда что?» «Я узнаю, с какой ноги повелителю надо вставать по утрам, чтобы стать здоровым». Егор помахал ему рукой и продолжал обход этого самого необычного в мире лабиринта. Видел он больших и маленьких чойдов, а в одной из комнат даже познакомился со звездочетом. «Я астролог», — представился чойд. «Я изучаю влияние звезд на жизнь и здоровье людей. Только они откроют мне тайну болезни повелителя Чинарбека. Вот Сатурн, планета старцев, созвездие рыбы, повелевающие ногами человека, созвездие овна, влияющие на состояние головы». «Я знаю только одну звезду, счастливо повлиявшую на судьбу людей», — сказал Егор. «Как она называется?» «Красная пятиконечная звезда», — ответил Егор, и, не слушая дальнейших рассуждений мудреца-звездочета, зашел в кабинет рядом. Там его встретил темноволосый чойд с острым взглядом и тонким крючковатым носом. «А вы кто?» — спросил уже начавший уставать Егор. «Моя наука — мантика, то есть гадание», — ответил чойд. «Есть сотни способов, но я остановился на арифмомантии, гадании по числам». Егор сделал вид, будто его это заинтересовало, и присел, чтобы немного отдохнуть. Чойд-гадатель, польщенный его вниманием, неторопливо и гнусаво принялся докладывать. «Я взял имя повелителя, которое нельзя произносить вслух, и узнал, какой номер в алфавите имеет каждая буква. Затем сложил имеющиеся и получил число 73. При делении на магические числа 3, 7 и 9 в остатке мы имеем единицу или тройку, то есть числа с добрым предзнаменованием. Но при делении на магическое число 13 мы имеем в остатке только 8, число глупое, заурядное. Теперь осталось решить, как уничтожить во всем свете число 8. Сумей я это сделать, повелитель станет здоровым, как прежде». Отдохнув, Егор снова направился по узким ходам лабиринта. В комнате, куда затем вошел Егор, жил молодой веселый чойд плюс-минус. «Здравствуйте, великий ревизор!» — громко поздоровался он. «Я придумал новый способ лечения от чего угодно. Он прост и доступен каждому. Сперва больного подогревают до точки кипения, и из него улетучиваются болезни, любящие холод. Тут же его охлаждают до точки замерзания, и из него выйдут недуги, предпочитающие тепло. А когда в теле останется одно здоровье, возвращают обычную температуру. Вы думаете, он останется жив? Это я еще не совсем выяснил, признался плюс-минус. Но теперь, великий ревизор, прошу вас, у меня имеется необходимое оборудование. Не пожелаете ли вы проверить на себе, как вы сказали? Я подумал, может, вы любите лечиться? Нет, быстро ответил Егор и вышел. Следующая дверь была открыта настежь, но Егор благоразумно остановился у порога и только на секунду заглянул внутрь. К нему подбежали чойды, санитары, втащили его и принялись опутывать паутиной. — Пустите меня! — возмутился Егор. — Кто вам дал право? — Замолчи! — недовольно проговорил один из санитаров. — Нашему профессору жидкой магии будет на ком испытать свое новое лекарство. Гордись! — Какое лекарство? Стуча зубами, спросил Егор. — Волшебную смесь рыбьего жира с касторкой и электрическими искрами, — объяснил санитар и крикнул. — Профессор, больной готов! На зов выпался с другой комнаты пожилой чойд в белой шапочке и роговых очках. В руках он торжественно нес литровую банку с дьявольской микстурой. К банке тянулись два электрических шнура, а в маслянистой жидкости озорно плясали ослепительные желтоватые искорки. — Наконец-то! — счастливо улыбаясь, произнес профессор жидкой магии. — И у меня появился свой пациент! — Но ад рем, то есть к делу, как любил говорить мой учитель, сейчас я ему... «Ману проприя, то есть собственноручно волью это средство!» «Да как вы смеете!» — крикнул Егор. «Я не хочу рыбьего жира, не хочу касторки и электричества!» Профессор выронил банку и побелел от страха. «Что вы делаете, идиоты?» — обругал он своих помощников. «Это же великий ревизор! Немедленно отпустить! Дикси! То есть я сказал, пощадите меня, великий ревизор! Я невиновен!» Но Егор уже был далеко. Он поспешно сворачивал влево, вправо, но то и дело оказывался на том месте, где был недавно, и вдруг очутился в каком-то саду.